Глава 6. Это последний снимок Стеллы. Стар протянула большую фотографию в кожаной рамке. Ты ее давно уже не видела, а она очень сильно изменилась. С фотографии смотрела длинноногая худенькая девочка с прямыми темными волосами, с лицом, потерявшим прежнюю младенческую округлость, но еще не оформленным до конца. Маленький прямой нос, коротенькие брови, глубоко посаженные глаза. Очень странным был рот, широкий и довольно бесформенный. «Она не совсем на меня похожа», — вздохнула Стар с большим сожалением. «Нет. Скорее на Робина. А ведь он очень красив, да? Вполне возможно, что Стелла, поскольку она не похожа ни на меня, ни на Робина, будет чем-то средним. У нее замечательный цвет глаз, какая-то странная смесь коричневого и серого, намного более темные, чем мои». «Джанет, ты будешь писать мне обо всем, что она говорит и делает, правда? Я могу на это рассчитывать? Я просто теряю рассудок, когда речь заходит о ней. Мне об этом постоянно говорят, но она все, что у меня есть. Кое-кто на днях ехидно поинтересовался, почему я не беру ее жить с собой, вместо того, чтобы оставлять в доме Фортов. Я так разозлилась, чуть не выцарапала ей глаза. Я сказала, вы понятия не имеете, какая между нами тесная связь». И вдруг слезы полились из ее глаз. «Конечно, я больше ни о ком не забочусь, но я все время тоскую без нее. А почему она живет в доме Фордов? Знаешь, ей лучше находиться там, ближе к природе. Там у нее есть и кролики, и котенок, да и вообще в деревне дети получают все то, чего не может им дать город. Ты помнишь, какими мы были в Дарнаке? Это было чудесно!» Джанет положила фотографию на кровать. Перед ней стоял открытый чемодан, и она аккуратно собирала в него свои вещи. Она прекрасно понимала, что Стар рассчитывал на нее и упомянула о Дарнаке не без какого-либо тайного умысла. Джанет это знала совершенно точно, потому что через секунду Стар добавила: «А ты теперь видишься с Нинианом?» Джанет в этот момент как раз складывала светло-голубой пеньюар. Она положила его поверх костюма и спокойно ответила: «Нет». Стар принесла ей целый ворох чулок. «Не понимаю, почему я не могу сказать? Я как-то раз зашла к Робину, и он пригласил меня на ланч. Я не думала ничего такого, но как бы то ни было, мы поженились. А ведь ты даже не была увлечена Нинианом как следует. Или все-таки была?» Джанет тщательно сложила чулки в чемодан. «Все зависит от того, что ты имеешь в виду, говоря «увлечена». «Ну, ты так и не смогла добиться от него объявления помолвки?» «Да, не смогла». В воздухе повисла тягостная пауза. Не выдержав ее, Стар первой спросила: «Ты ведь порвала с ним, не так ли? Я спросила у Ниньяна как-то раз, а он мне не ответил, только приподнял удивленно брови и насмешливо ответил, что меня это никоим образом не касается». Джанет, помолчав, проронила: «Мы с тех пор не виделись». «А ведь с тех пор столько времени прошло. Тогда это, наверное, Энн Форест, или нет?» «Да, она может быть соперницей». «Дорогая, ну как это все глупо с твоей стороны? Он совсем о ней не думает. У нее ни одной умной мысли в голове. Это было просто физическое влечение. У тебя когда-нибудь возникало желание получить, ну, что-то во что бы то ни стало? У меня так раз было много раз, и я совершенно не могу с этим бороться. Например, вижу хорошенькую шляпку, а стоит она безумно дорого. А у меня чувство, что я не смогу жить, если она не будет принадлежать мне. Или норка, которую я точно не могу позволить себе купить, но я не успокаиваюсь, пока ее не получу. Вот Энн Форест именно такой случай. Пока она, конечно, ему в диковинку, но я не сомневаюсь, что она очень скоро ему надоест. Уже через неделю. Ты видишь, я действительно знаю Нинеана. Мы почти как близнецы, как и наши отцы. Хотя на самом деле мы всего лишь двоюродные брат и сестра. Поэтому я точно знаю, что произойдет между ним и Энн. Именно так произошло между мной и Робином. Мы поженились и проиграли. Нам не удалось остаться вместе. На самом деле ничего серьезного нас не связывало. И я не должна об этом жалеть. Ведь у меня теперь есть Стелла. И я уверена, что между тобой и Нинианом может быть что-то настоящее. Ты для него очень много значишь, как и он для тебя. И так будет всегда. Джанет присела перед чемоданом, продолжая укладывать в него вещи. Руки ее двигались очень проворно. Она была чуть выше Стар и казалась простушкой на фоне своей яркой подруги. Каштановые волосы, карие глаза. Словом, ничего необычного, за исключением решительного подбородка, свидетельствующего о том, что его владелица способна справиться сама со всеми проблемами. И глаз всегда смотревших прямо и дружелюбно. «Знаешь, дорогая, ты с возрастом становишься все более красивой». Стар наблюдала за Джанет и страстно желала, чтобы та сказала хоть что-нибудь. Она никогда не говорила о Ниньяне, что, по мнению Стар, было очень глупо. «Всем известно, если ты умалчиваешь о чем-нибудь, сознательно пытаешься это подавить, когда-нибудь правда вырвется наружу, и тогда будет намного хуже. Обязательно нужно выговориться, даже если это мучительно больно». Но Джанет, выпрямившись, произнесла только: «Так, это сделано. Больше сюда ничего не поместится. Теперь что еще нам нужно?» «Мы не составили делового соглашения». Джанет нахмурилась. «Не нужно никакого контракта. Только вот в чем дело. Хьюго забыл выписать мне чек, и я сижу без гроша. А он, наверное, вернется еще не скоро. И где он, я понятия не имею. Так что если ты выделишь мне 10 фунтов, я буду избавлена от некоторых денежных проблем». «Дорогая, ты не сможешь прожить на эти 10 фунтов?» Джанет рассмеялась. «Ты не знаешь, на что я способна, пока не попробуешь сама. Только на сей раз я не буду пробовать. Меня ждут 2 прекрасные недели, я буду жить в доме Фордов. Кроме того, у меня имеется небольшой капитал в сберегательном банке. С твоими 10 фунтами я смогу продержаться, даже если Хьюго вскоре не объявится. Хотя, думаю, он должен позвонить и справиться, как продвигается дело с его пьесой. А теперь я должна идти». Стар судорожно схватила Джанет за руку. «Мне не хочется, чтобы ты уходила. Знаешь, мне безопаснее, пока ты находишься где-нибудь поблизости, рядом. А вдруг ты неожиданно куда-нибудь денешься? Я не имею в виду ничего плохого, но я всегда как-то увереннее себя чувствую, когда знаю, что в любое время могу тебе позвонить, как я сделала это сегодня вечером, и ты приедешь. У меня какое-то странное ощущение, как будто что-то должно произойти. Я как подумаю, что буду по ту сторону Атлантического океана и не смогу в случае чего оказаться поблизости. Внутри словно превращаясь в лед. И меня начинает бить дрожь. Как ты считаешь, это действительно плохое предчувствие? Или я просто волнуюсь? Не думай об этом. Да что может произойти?» Стар слабо улыбнулась. «Я не знаю. Так не принято говорить. Во всяком случае, никто так и не говорит. Я должна быть сильной. Но все люди так или иначе испытывают подобное чувство. Как-то раз одна из моих двоюродных бабушек, Рутерфорд, рассказывала мне об этом. Она должна была плыть на пароходе, но, подойдя к нему, ощутила такую же странную дрожь, и ее бросило в холод. Это был не страх. Она не раз пересекала океан, но вот на этот раз не смогла. И правильно сделала, надо сказать, потому что пароход затонул, и никто с него не смог спастись. В студии дяди Арчи есть ее портрет. Там она изображена в каком-то странном головном уборе времен королевы Виктории. Затем бабушка вышла замуж за астронома, и они переехали на юг Англии. Ее пример весьма показателен. Правда?» Джанет пропустила все это мимо ушей. Она знала Стар с детства и уже привыкла к ее странной логике, вернее, к ее отсутствию. Поэтому, чтобы не обсуждать далее столь печальную тему, бодрым голосом подытожила: «Хорошо не езди, если у тебя такое предчувствие. Может быть, ты и не настолько нужна? Можно, например, поступить следующим образом. Послать ему телеграмму и сказать, что ты просто немного трусишь. И в конце концов он всегда может отдать твою роль кому-нибудь другому. Ну, скажем, той же самой Джинни Померой. Боже мой, это же так просто!» Стар, трагически распахнув глаза, сдавленным голосом прошептала: «Нет, скорее я умру!» «Значит, ты мне не поверила. Не веришь, что у меня на душе плохо?» «Я не знаю, что творится у тебя в душе. Зато я знаю, что ты не сможешь одновременно находиться и здесь, и там. Если тебе нужна твоя роль, тебе придется поехать в Нью-Йорк. Не думаю, что нью-йоркская публика согласится прибыть сюда». «Да, ведь эта роль великолепна. Она написана специально для меня. Никто не сможет сыграть ее, кроме меня. Джанет, я обязательно должна там быть. И пока ты состыла, я буду знать, что с ней все в порядке. А как ты думаешь, действительно все будет в порядке?» «Не вижу причин для беспокойства. Почему с нами должно что-то случиться?» «Да, Ты права, я болтаю глупости. На самом деле мне уже не очень хочется ехать. Раньше мне действительно все это нравилось, а теперь очень напоминает нашу детскую забаву попасть из ярко освещенной комнаты в темноту. Джанет улыбнулась. Не думаю, что Нью-Йорк похож на темноту. И она вышла из комнаты. Убедившись, что Джанет не может ее услышать, Стар быстро схватила телефонную трубку, набрала номер, немного подождала и услышала голос, который был ей знаком так же хорошо, как и ее собственный. «Привет, Ниньян, это Стар». «Я бы удивился, если бы это оказалось не ты. Я уже 3 раза звонила тебе, а тебя не было. Как ни странно, я изредка покидаю жилище, знаешь, отправляюсь в город. Ниньян, я сейчас у Джанет. Очень интересно». Идиотка Эдна отпустила Нэнни без моего согласия. Видите ли, та давно не отдыхала, а теперь она где-то на континенте. Да уж, оттуда вернуться очень трудно. Нет, она вернется, но это произойдет только через 2 недели, а я должна уехать в Нью-Йорк. А, вот как. Ну, я приеду, чтобы проводить тебя. Ну, не думаю, что ты захочешь это сделать. Видишь ли, там будет Джанет, я попросила ее присмотреть за Стеллой. Знаешь, это просто удивительно. Дом Фордов буквально набит женщинами, а за Стеллой некому присмотреть. О чем ты говоришь? Я никому из них не доверяю, никому не оставлю Стеллу. Я тебе звоню только потому, чтобы сказать, что Джанет будет за ней смотреть. Вот и все. Небольшая пауза, после которой Ниньян Рутерфорд спросил. А почему? Почему именно Джанет? Нет. Я совсем не это хотел спросить. Почему ты мне из-за этого позвонила? «Ну, я подумала, что тебе было бы приятно это услышать!» Он сказал невинным голосом. «Дорогая, я совсем на тебя не сержусь. Теперь, с твоего позволения, я, наконец, закурю сигарету». Стар сердито хмыкнула и повесила телефонную трубку.